Почему он согласился? Примаков прекрасно чувствовал себя на посту министра иностранных дел и считал, что эта должность будет отличным завершением его политической карьеры. Но он не проработал на посту министра иностранных дел и 3 лет. После острейшего политического и экономического кризиса, который разразился в августе 1998 года, он принял на себя обязанности председателя Совета министров. Если бы за месяц до того, как Евгений Максимович стал премьером, мне бы сказали, что он возглавит правительство, я бы расхохотался, говорил мне один из самых близких его друзей. Я удивился, что он дал согласие. Я даже испугался, когда его премьер-министром назначили. Испугался за него. В столь неудачное время взять на себя такую ответственность. Еще никогда премьер-министром России не становился человек, который бы столь искренне отказывался от этой должности. Примаков никогда не стремился к высшей власти. К тому же, через месяц после назначения премьер-министром ему исполнилось 69 лет. Он полагал, что это неподходящий возраст, чтобы начинать новое дело. Почему же он все-таки согласился? Евгений Максимович понял, что дальше отказываться нельзя. В сентябре 1998 года экономический кризис усугубился политическим, и страна шла к катастрофе. В течение полугода перед его назначением, с конца марта и до начала сентября, события в России развивались стремительно, но до понедельника 17 августа большинство из нас пребывало в блаженном неведении относительно того, что же в реальности происходит в стране. Пожалуй, все началось в марте 1998 года, когда Виктор Черномырдин вдруг был отправлен в отставку. Его сменил никому еще неизвестный Сергей Владиленович Кириенко. Он рассказывал мне, что 23 марта, в день назначения, разговор у них с Ельциным был такой. «Вы понимаете, что происходит в стране?» — спросил его президент. «Понимаю», — ответил Кириенко. «Вкатываемся в долговой кризис. Если не принять срочные меры, последствия будут самые печальные». «Вы считаете, что выйти из кризиса можно?» «Можно, но для этого придется пойти на самые жесткие действия». «Беритесь и делайте, Сергей Владиленович». Кириенко счел нужным оговорить только одно условие. «Борис Николаевич, я политикой не занимаюсь, и заниматься ею желания не испытываю». Ельцин одобрительно кивнул. «Правильно, и не надо. Главная ошибка прежнего правительства — оно слишком лезло в политику. А дело правительства — это хозяйство, экономика. Займитесь экономической программой, а политику оставьте мне». После отставки Кириенко придет к выводу, что сознательный отказ от политики был его главной ошибкой. «Экономические проблемы в России — не имея чисто экономического решения, они решаются только политическими средствами»,